Квартал самоубийц и настигнутых на месте преступления. Искал я долго. Конечно, много разочаровавшихся в жизни стариков живет в 18-м округе, на склонах Монмартрского холма. Сент-Антуанское предместье полно безработных, бывших мелких хозяев и ремесленников, которым не на что особенно надеяться. Много нищеты и в 11-м, и в 20-м округах, в Перлашес, в Бют-Шомон и Венсенском лесу. Берега Сены дают пристанище множеству бродяг. 13-й округ изобилует иностранцами без будущего. На центральном рынке люди спят, положив голову на стол. Тысячи неимущих русских влачат жалкое существование в 15-м округе. Вокруг пантеона живет молодежь, которая упорно пытается учиться, часто на пустой желудок. На Монпарнасе разноязычная богема традиционно ограничивает свой дневной рацион чашкой кофе со сливками. И все же кончают с собой в основном не в этих районах. Больше всего самоубийств происходит в Пасси, то есть в 16-м округе. На тихих солнечных улицах, рядом с магазинами, которые ломятся от изысканной пищи, рядом со скверами, расцвеченными белыми и голубыми вуалями нянюшек. Вышколенные дворецкие, привратники в форменной одежде. Вот кто снимает телефонную трубку, чтобы вызвать дежурную часть, сдержанно соблюдая приличие. «Алло, вы не могли бы к нам приехать? Происходит что-то необычное». 1-2 раза в день. 1-2 самоубийства в день только в одном округе. Чаще всего в Вероналу. Никто тут не выбрасывается из окна, не перерезает себе горло яростными взмахами бритвы. Тем более никто не вешается на шершавой веревке, так чтобы язык вывалился изо рта. Молодая женщина, которую бросил ее друг, позаботилась о том, чтобы устлать свою кровать цветами, прежде чем отравиться вероналом. Она, бедняжка, и не подозревала, что ее найдут лишь через 5 дней. Это в самую-то жару. Так что даже самые закаленные полицейские будут колебаться, входя в комнату. «Я хочу в последний раз выглядеть красиво», — написала она. Другая, которая хотела не умереть, а лишь напугать родителей, проглотила только 5 таблеток снотворного, а остальное выбросила в уборную. Но она умерла. Прими она всю упаковку, произошла бы реакция, и у девушки был бы шанс выкарабкаться, утверждает врач. Многие 50-летние женщины, которые когда-то были красивы, вели роскошную жизнь, вкусили всех мыслимых радостей, в одно прекрасное синее утро, взглянув в зеркало, решает покончить со всем этим. И к тому же 16-й округ входит Булонский лес, а там прекрасные озера с их поэтическим мерцанием. Они заманивают в свои пучины молодых людей преимущественно весной и осенью. Те часами гуляют, упиваются элегической грустью, а когда настает вечер и к причалам возвращаются лодки, эти самоубийцы живут не в 16-м округе. Они приезжают сюда со всего Парижа. Это последние романтики. Они не отбирали бы у себя жизнь, если бы им пришлось бросаться в грязные воды канала Сен-Мартен или реки в районе Лавилет. Как и молодой девушке, отравившейся вероналом, им нужна поэзия и цветы. Еще нет и 11 вечера. В дежурной части на авеню Анри Мартен, как и везде, домино, шашки и лото. Здесь нет ни бродяг, ни проституток. Они попадаются в Булонском лесу и на авеню Великой Армии, но для них другой, более демократический участок на улице Мениль. Только что выехала машина, но лишь на несколько минут.